Воздержитесь называть их ворами, они жутко обидчивы. Видите ли, между этими двумя ветвями профессии существует огромное различие, порождающее кастовый снобизм. Предположим, вы театральный антрепренер. Как бы вам понравилось, если бы вас обозвали суфлером? Улавливаете идею? Вы оскорбили бы их лучшие чувства. Например, обычный вор в случае подобном этому мог бы применить насилие. Однако физическое воздействие, ну, кроме экстремальных случаев, наш, я надеюсь, к ним не принадлежит, этикет взломщиков, насколько я понимаю, полностью исключает. С другой стороны, сэр Томас, честность вынуждает меня объяснить вам, что я держу вас под прицелом. В кармане его пиджака лежала трубка, и он сильно прижал мундштук к подкладке. Сэр Томас опасливо уставился на карман, обретший пирамидальную форму, и чуточку побледнел. Джимми свирепо хмурился. То, как нахмурился Артур Мифлин в третьем действии, вызвало бурю аплодисментов. «Мой револьвер, как видите, — продолжал Джимми, — находится в моем кармане. Я всегда стреляю сквозь карманные клапаны, невзирая на счета портных. Малыш заряжен, предохранитель снят и целится прямо в ваш солитер. О, это роковое место! Еще не было человека, который получил бы пулю в солитер и остался жив. Мой палец на спусковом крючке, и я порекомендовал бы вам не нажимать на кнопку звонка, которую вы так внимательно разглядываете. Для этого есть и другие причины, но их я коснусь позднее». Рука сэра Томаса обмякла. «Впрочем, разумеется, нажмите, если вам так угодно», — любезно добавил Джимми. «Вы же у себя дома. Только на вашем месте я бы воздержался. С расстояния в 1.5 ярда я стреляю без промаха. Вы не поверите, сколько сидящих копен я поражал с этого расстояния. Промазать никак невозможно. Впрочем, убивать вас я не стану. Будем человечны в этот праздничный вечер. Я всего лишь разнесу вашу коленную чашечку. Болезненно, но не смертельно». Он многозначительно пошевелил трубкой. Сэр Томас побелел, его рука бессильно повисла. «Чудесно», — сказал Джимми. «В конце-то концов, к чему торопиться класть конец нашей такой милой встрече? У меня подобного желания нет и тени. Давайте поболтаем. Как там представление? Имел ли скетч успех? Погодите, вот увидите наш маленький спектакль. На генеральной репетиции трое из нас знали свои реплики». Сэр Томас попятился от звонка, но отступление это было только уступкой моменту. Он понял, что нажатие на кнопку может сейчас причинить ему вред, но к этому времени к нему уже вернулось хладнокровие. И он не сомневался, что обязательно выиграет эту игру. Джимми не вырваться из капкана. Лицо рыцаря обрело обычную окраску. Машинально его руки скользнули под фалды, а ноги расставились. Джимми с улыбкой наблюдал эти симптомы восстановившегося самодовольства, которое он надеялся в самом ближайшем будущем слегка ущемить. Сэр Томас для начала постарался дать Джимми ясно понять всю безнадежность его положения. «Могу ли я спросить, — сказал он, — как именно вы намерены покинуть замок?» «Неужели вы не предложите мне автомобиль? — сказал Джимми. — Впрочем, я думаю, пока остаться тут». Сэр Томас усмехнулся. «Да, — сказал он, — да, разумеется. В этом я с вами согласен». «Великие умы и так далее, — сказал Джимми. — Не удивлюсь, если окажется, что мы одинакового мнения об очень многом. Вспомните, как быстро вы приняли мою точку зрения касательно кнопки звонка. Во мгновение ока. Но что внушило вам мысль, будто я намеревался покинуть замок?» «Не мог же я предположить, что вы пожелаете остаться. Наоборот, из всех мест, где мне довелось побывать за последние 2 года, только это пришлось мне абсолютно по душе. Обычно не пройдет и недели, как я уже готов отправиться дальше. А здесь я мог бы оставаться вечно. Боюсь, мистер Питт, кстати, псевдоним, я полагаю?» «Увы, нет», — вздохнул Джимми. «Выбери я себе псевдоним, он был бы Трессельен или Тревельен, или какой-нибудь в том же духе. По-моему, Питт — фамилия малозвучная. Одно время я был знаком с человеком, звавшимся Рональд Челлесмор, счастливец». Сэр Томас вернулся к намеченной теме. «Боюсь, мистер Питт, вы не вполне отдаете себе отчет в вашем положении». «Неужели?» — удивился Джимми. «Я застаю вас в момент кражи колье моей супруги. Есть ли смысл указать вам, что я его не крал, а возвращал на место?» Сэр Томас молча поднял брови. «Нет?» — сказал Джимми. «Этого я и опасался. Так вы собирались сказать, «Я застаю вас за кражей колье моей супруги», — продолжал сэр Томас.